Наэль Ламар. Наследница оливковой рощи. Глава первая. В доме салона в этот час царило затишье. Умолк шум на геникей. Для симпосиев хозяина в Андроне было еще рано. На кухне готовился ужин. Рабы убирали многочисленные помещения богатого господского дома. Салон нажил свое состояние на торговле скотом. Под старость он сделался сластолюбив и охоч до разного рода увеселений. За домом, на большом участке, велел выстроить отдельный дом со своим внутренним двором для гладиаторов и развлекался тем, что ставил своих рабов на бои. Выигрыши не были так уж важны, скорее азарт, разгоняющий кровь в его стареющем сердце, зажигающий прежний юношеский задор в глазах. Слуги жили в задних комнатах дома, рядом с кухней. Молодые служанки старались не попадаться на глаза салону, к старости питавшему слабость к юным телам. Ни одна девица плакала в комнате для прислуги после его грубых ласк. Жена салона, когда-то первая красавица семивратных фив, и Антина, знала о пристрастиях мужа и не раз глотала злые слезы, когда престарелый супруг устраивал себе очередное развлечение. Кто мог спорить с богатым салоном, входящим в правящую верхушку славного города, обласканного богами и людьми, чьи плодородные долины воспевались во всей Элладе? Я сидела на заднем дворе, очищая песком хитру, кухонный горшок. Мысли витали вокруг моего хозяина и этого дома. И не мудрено. Я не родилась в фивах. Не переехала и не была продана на невольничьем рынке. Я обычная девушка из маленького городка, Семенова Юлия Владимировна, типичная жительница 21 века. Как и все мои сверстницы, окончила школу, поступила в институт, и после практики мне повезло устроиться технологом пищевого производства. Работу свою любила, следила за всем, начиная от качества сырья, заканчивая дизайном упаковки. Директор этим бессовестно пользовался, при каждой возможности заваливая меня новыми обязанностями. Но жаловаться не приходилось. Во-первых, занятость отвлекала меня от неустроенной личной жизни. Во-вторых, платила наша Аделаида Эдуардовна исправно, не скупясь. Так что в скором времени я смогла купить себе в ипотеку небольшую двушку и обзавестись недорогим подержанным автомобилем. На нем-то я и угодила в эту странную историю. Поздним вечером, после работы, я спокойно ехала по трассе в сторону дома, когда на перекрестке мне навстречу вылетел грузовик. Последнее, что помню, обезумевшее от страха лицо водителя и слепящий свет. Очнулась я в комнатах для слуг. Голова была забинтована, правая рука сломана, как и несколько ребер. Надо ли говорить о том ужасе, что настиг меня, когда осознала, что не помню ни людей, ни места, ни языка, на котором со мной говорят. Мучительные боли в разбитой черепушке сказывались на зрении. Какое-то время не могла даже четко разглядеть лица ухаживающих за мной. И от этого обстоятельства приходило в еще больший ужас. При каждом своем пробуждении. Как мне потом удалось выяснить, меня, то есть предыдущую хозяйку, теперь уже моего тела, не так давно купили в помощь старой класса, главной служанке и бывшей кормилице госпожи. На второй день моего пребывания в этом доме я попала под копыта разъяренному жеребцу хозяина, которого укусил овод. Коня от меня отогнали, но саму еле выходили. Это, наверное, меня и спасло от расспросов и подозрений. Несколько недель я восстанавливалась и не разговаривала с остальными. Слушала и привыкала к чужой речи. А потом заново училась ходить. Мое элементарное незнание быта списали на травму головы и махнули рукой, отправив на самую простую и грязную работу. Повезло, что хозяйка, госпожа Иантина, никогда не скупилась на врачей для слуг и вообще обращалась с нами ласково. Лекарь вылечил переломы, и от них не осталось даже воспоминаний. И вот теперь я, Семенова Юлия Владимировна, сидела на земле в древнем городе Фивы и терла горшок. Здесь меня звали под именем Мелисса. Замечтавшись, не заметила, как ко мне подкралась злая, как кобра Фрона. «Опять витаешь в облаках, дрянная девчонка!» Она схватила меня за ухо, рывком развернув голову к себе. «Долго я буду ждать свою хитру?» От боли слезы выступили на глазах. «Уже готова, Фрона. Сейчас, только сполосну». «Сейчас!» — передразнила она, скривив полное лицо, вечно сальное, с расширенными порами. Что я хозяину скажу, если не успею приготовить вовремя ужин? Утащит еще в свою спальню. Фрона заправила за ухо прядь светлых волос, блеклых и редких. И я не сдержала смешок, представив, что салон позарился на оплывшую от непомерной еды кухарку. И тут же получила оплеуху. «Чего скалишься, дитя змеи?» Молча ополоснув горшок, подала его Фроне. Та, напоследок наградив меня еще более лестными прозвищами, ушла на кухню, бросив. «Отнеси еды гладиаторам». Я поморщилась. Ходить в казармы к бойцам не любила. Сами такие же бесправные, как и простые рабы. Они никогда не обижали прислугу. В отличие от их ланисты, надсмотрщика за гладиаторами. Зент славился своим жестоким нравом, и если гладиаторов, товар хозяина, он берег, то с нами не церемонился. Мог зажать в укромном уголке, и это не самое худшее. Рано постаревший от изнурительных боев, весь покрытый уродливыми шрамами, с отсеченным кончиком носа, так что ноздри были почти не прикрыты. Все это делало его похожим на мерзкого борова. От смрада гнилых зубов из его рта можно было с легкостью шлепнуться в обморок. К тому же он любил приложиться к дешевому вину, отчего лицо Зена было одутловатым в красных прожилках, с пожелтевшими белками глаз. Брился он по старой привычке наголо, еще больше усиливая сходство со свиньей. Носить пищу входило в обязанность трех служанок, но чаще всего выпадало мне. Зайдя на кухню, я подхватила корзину с хлебом и отправилась в казармы. Устроены они были так же, как и хозяйский дом, только не в пример скромнее. Все комнаты выходили во внутренний двор, где и проводились тренировки. За большой столовой располагались спальни ланиста и лекаря. Он у бойцов был свой. Далее шли коморки воинов. В конце располагались клетушки без окон, куда запирали провинившихся гладиаторов. Выглянув из-за угла, смотрела площадку. Зена видно не было. В этот час бойцы мылись перед ужином на задворках. Двор оказался почти пуст. Я быстро прошла в столовую, оставила на столе корзину с хлебами и вернулась на кухню. Подхватила хитру с кашей, вторую взяла сама Фрона. «Помогу тебе, а то будешь тут весь вечер ходить», — злобно бросила она, скрываясь за дверью. Я облегченно вздохнула. Лучше уж компания Фроны, чем вечные щипки Зена. Мы отнесли кашу, осталось только подать вареные овощи. Очередной мой рейд не был таким удачным. Тяжелое блюдо все норовило выскользнуть из рук. Шла осторожно, боясь опрокинуть снедь. В дверях столовой стоял Зен. «Ну-ну». Наконец, наша Мелисса соизволила принести еду. Он постукивал коротким хлыстом по ладони. «Отрядили нам, убогую». Я молча переступила порог, когда почувствовала подставленную подножку и улетела бы вместе с блюдом, если бы в этот момент не подоспел Атрей, один из гладиаторов. Он поймал меня вместе с Тарой, придержал овощи, помог дотащить все до стола и бросил на Зена неприязненный взгляд. Перечить ланисти бойцы не могли. Это жестоко каралось плетью. Здесь, в казармах, Зен был царем и богом. «Ты цела?» — взглянул на меня серыми глазами Атрей. «Да, спасибо. Я оправила короткую эксамиду». Ланиста не посмел преследовать меня при Атрее, и, воспользовавшись неожиданной защитой, я бегом умчалась назад. Мне еще кормить наших элитных бойцов. Тройка лучших гладиаторов жила при доме, неслыханная щедрость от хозяина. Комнаты их были рядом с нашими, но и это отличало бойцов от других. Иногда салон звал их на симпосии, хвастаясь перед гостями силой и красотой атлетов. Впрочем, рацион элиты составляли те же хлеб, каши и овощи. Мясо гладиаторам давали только перед боем. Единственное послабление – вино и женщины. Последних к ним приводили раз в неделю. Справившись с делами, присела на заднем крыльце. Непонятная жизнь, непонятные нравы. Я постепенно привыкала к другому укладу в новом теле. Но до слез тосковала по своей прошлой жизни. Чего мне не хватало? Любви? Пф. Вот уж мелочи, по сравнению с участью рабыни. Если бы мне сейчас кто-нибудь предложил вернуться и жить как прежде, я бы душу продала вместе с почкой.